Я с удивлением смотрел на него. Он улыбнулся очень натянутой улыбкой, которая показалась мне абсолютно неуместной. «Правда, вы были слишком молоды, и обстоятельства извиняют неточность вашего прицела. И потом, все это, конечно, со стороны мистера Вольфа только работа воображения, так случайно совпавшая с вашей действительностью. Желаю вам всего хорошего». Надо только вдуматься в это. Работа воображения писателя Александра Вольфа случайно совпала с действительностью героя-рассказчика. Лондонский издатель, в сущности, заявляет нашему повествователю следующее. Его жизнь, его действительность, его память, хранящая странный случай в степи, все это призрачно, и сам он всего лишь призрак, призрак призрака Александра Вольфа. В этом коротком фрагменте ключ к разгадке тайны самого гипнотического романа русской литературы. Кто кому пригрезился, кто кого вообразил, Газдановский призрак не предполагает ответа на эти вопросы. Он живет по сновидческим законам, которые таковы, что сновидящий никогда не задает во сне вопросы по поводу реальности происходящего.